ветер не спину бывает, и так же сильно я поверну из-за окна последний петлю спину, я не скажу. А потом зависну, и что я сил по новой, свои зубы стисну. Давай стреляй и делай, пока не стрела. Это пекло меня одолело. И если в сердце еще осталась сила, я не один, но как-то грудь сдавила. Нет, не устал я, это не мой фасон, я просто делаю. Пишу музон, я не привык навязывать свою тему. А если не вкатило, я не ищу замену. Это моя жизнь, и чтобы не метаться, я для себя решил самим собой остаться. Я не ищу похвал и критики со стороны, но если тема для тебя, давай со мной иди. Моя мечта, останься со мной. Расскажи там, где ты, я тебя не достану рукой. Покажи мне, дай мне тебя взять. Я оставив свой путь, научи эту боль обгонять. И останься. Было время, когда мы были детьми, так много лет прошло, теперь кем стали мы, и половина тех, с кем выросли вместе, теперь они остались только на кассете. И что теперь стало? Вокруг одна движуха. Как сделать так, чтобы хватило духа? Откуда спешат все? Толпа, словно стадо в поле, а кто-то сидит в кресле, как будто на престоле. Устал смотреть я, как мы изменились, в погоне за мечтой, в своих делах зашились. От прошлых лет остались только кадры на старой пленке, там, где мы свои мутили жанры. Но и остались те, кто еще в этой теме. Это друзья, которые не поддались системе, и пока с нами есть наша вера, мы сможем громко заявить, что это наша эра. Моя мечта, останься со мной. Расскажи там, где ты, я тебя не достану рукой. Покажи мне, дай мне тебя взять. И оставив свой путь, научи эту боль обгонять. И останься.